В рейд по Бермудскому треугольнику выехали вечером на медицинской Ниве с красным крестом, санитарными сумками, выставленными на видное место, и в белых халатах. Надежнее прикрытие, чем вызов к тяжело больному, найти было трудно. Автоматы со спаренными магазинами и розовые гранатометы положили в багажник, на заднее сиденье, чтобы легче при случае достать. Прикрыли домотканным половичком, сверху поставили две пустые корзины. О маршруте и движении особенно не беспокоились. Это был свободный поиск, наконец, не связанный ни заданиями, ни нудными инструкциями. Рамул отлично знала все местные дороги и маломальски проезжие лесовозные волоки. Важно было раздразнить атмосферу треугольника, возбудить ее, привести все тайные явные силы к дисбалансу и заставить делать глупости, совершать необдуманные действия. Четкой закономерности поступков требовалось противопоставить отсутствию всякой логики, искушенному разуму наивный примитивизм, холодному расчету эмоциональный взрыв. Но для всего этого необходимо было найти врага, вынудить его, чтобы себя обнаружил, и независимо от того, кто он, пришелец, житель параллельного мира или просто иностранная разведка, сдаться ему в плен и действовать изнутри, точить, грызть, разлагать его сердцевину. Они ничуть не сомневались в успехе операции, утешая себя тем, что победителей в конце концов не судят, а сидеть и сатанеть от безделья, когда над треугольником гремят незримые грозы, уж нет сил. К полуночи они уж были на середине пути между верхними сволочами и Одинозером, можно сказать, в самом центре карельского феномена. Проехав 50 км, не встретили ни одной живой души, и лишь когда проскочили брод через горную речку, увидели на берегу неяркий затухающий костерок, высвечивающий оранжевый бок резиновой лодки, вытащенный на сушу. Без остановки проскочили мимо, а когда удалились на приличное расстояние, Ромул остановил машину. — Пойдем познакомимся. — Да, это туристы, — отмахнулась Татьяна. — Туристы в это время спят, — сознанием дела, — сказал Ромул, — потому что за день устают, как собаки. К тому же за плавание надоели друг другу, им уже не о чем говорить, а эти сидят у костра. Выходить без оружия в ночную темень леса было страшновато. Они сняли белые халаты, которые за версту видно, и прихватили автомат один на двоих. У костра сидели двое парней, пили и чай, о чем-то тихо переговаривались. Зрение, притянутое во тьме, светом костра подвело, и они не заметили, не обнаружили вовремя третьего, зашедшего в тыл. — Какие гости! — произнес он весело где-то за спиной. — Прошу к нашему шалашу! И в тот же миг эти двое сорвались от костра и перекрыли путь к отступлению влево и вправо. Впереди был костер. — Назад! — прошептала Татьяна. — Это наши поисковые группы. Засекут — пропали. Спасло их то, что назад они побежали на некотором расстоянии друг от друга, так что оперативник, зашедший с тыла, оказался между ними. Он бросился сначала к Ирине, намереваясь перерезать путь, однако Татьяна завизжала и отвлекла преследователя на себя. Он резко изменил направление, стремительно кинувшись на крик, но не заметил Татьяны, врубился в глухой ельник, дав таким образом возможность уйти в сторону дороги 100 метров. Однако Рамул где-то потерялась в темноте леса и пришлось ждать, спрятавшись на обочине проселка. И вдруг в ночном притихшем лесу гулко ударила автоматная очередь где-то слева. Татьяна вжалась в мягкий лесной подстил, замерла. Не хватало еще перестрелки между своими. Через пару минут на дорогу выскочила Ирина и, не скрываясь, побежала к белеющей вдалеке машине. Они подлетели к Ниве, почти одновременно рванули дверцы. Ирина запустила мотор, сбросила автоматный ремень шеи. Поехали. — Зачем стреляла? Чокнулась? — Да, случайно, тяжело дыша, — сказал Рамул. — Надавила спуск. И сразу же началась аховая дорожка. В последний раз здесь проехал трактор «Кировец», наверное, еще весной, и оставил колеи, иногда глубиной до полуметра. В Шарегу ездили другим путем, через верхние сволочи. А это была прямая дорога от большого села Покровского, находящегося вне Бермудского треугольника. 5 км, Ромул показывала чудеса вождения. ни разу не свалившись с колдобины. Однако скоро притомилась и плотно села на мосты. Инициатива запутать следы и свернуть на этот непроезжий проселок принадлежала Татьяне. Ромул подергала машину взад-вперед, погазовала, разбрызгивая грязь, и выключила двигатель.